Так, приветствую всех на обратной странице ЦИПСИ, и так как сегодня информации не особо много, я вот предложил подписчикам записать вопросы, какие их интересуют, и попробую на них ответить. Вот, посмотрим сейчас, что получилось. Так, там были разные вопросы, и детские, и не детские, значит, Ну, которые я буду считать там интересными не для всех, я на них отвечать не буду. Так, значит, вот, понятно, что интересует всех вопрос, вот, допустим, ну, не всех, а многих, да, будет ли мобилизация. Вот, ну, тут я уже говорил по этому поводу, что мобилизация может быть, если, значит, великие мира сего не договорятся, да, вот если они не договорятся и придется нам воевать дальше, то будет мобилизация. Поэтому здесь как бы ничего, точнее не то, что прям будет, а ну есть вероятность, что она может быть. Вот, так что тут здесь просто немного, значит, места для маневров, да, то есть здесь есть всего два случая, да, ну, два варианта, точнее. Это либо будет подписан мир, либо будет война. Если будет война, не будет хватать людей, соответственно, мобилизуют. То есть тут ничего тут не выйдет. 35 вариантов нету, да, для прогноза и аналитики. Вот можно ли носить мерч, если не служил, но поддерживаешь? Мерч создавался специально для фанатов, чтобы они узнавали друг друга визуально. Да? Наши фронтовики узнают друг друга на фронте, да, стараются где-то помочь чем-то и так далее. Люди узнают себя на улицах. И вот даже вот мы рассказывали, что даже ДТП было, и там два наших подписчика, они просто телефонами обменялись и решили вопрос этот полюбовно. Да? Поэтому, если вы стесняетесь носить, значит, мерч, что если вы не воевали, то для воюющих ребят есть там мерч, который посвящен именно им, да. Есть там, значит, мерч для инициативных групп, есть мерч для ветеранов 404. Были у нас раньше мерчи для там с музыкой связанной, да, которая подразумевалась ЧВК Вагнер. То есть, ну, есть просто символика наша, поэтому любой может себе подобрать, что ему по вкусу, и где-то он был причастен, либо он просто фанат. Так. Так. Вот мне иронично интересует обзор New Balance. Ну, раз моя шутка вам понравилась, и вы решили, чтобы я действительно записал видео, то я это сделаю. Вот, мне, скажем так, есть с чем сравнивать. У меня этих кроссовок, наверное, штук 7, может 8. Сейчас должно прийти еще две пары. Вот, я в них немножко похожу и обязательно запишу видео, раз вам интересно. Почему? Потому что вот один из ветеранов написал, интересуют для тех, кто уезжает в отпуск, где купить ванс и, значит, где провести время. Да? То есть мы видим, что люди, которые устали от войны, они хотят немножко что-то, другой контент. Вот, поэтому, ну, сделаем, значит, вам обзор на New Balance. У меня есть там уже фавориты, которые, ну, очень мягкие, но если вас это прямо заинтересовало, я запишу для вас без проблем. Так, а вот, значит, админ, как вы считаете, штурмы на мотоциклах эффективны или нет? Ну, во-первых, эти штурмы придумали не мы, эти штурмы были еще в Великую Отечественную войну. Да, там и, значит, немцы, у них были мотоциклетные подразделения, и у Красной Армии были мотоциклетные подразделения, да, там были даже, значит, специально оборудованные мотоциклы, которые перевозили минометы, вот, поэтому это все очень давно, но это было так немножко забыто, потом силы специальных операций, значит, зарубежные использовали мотоциклы. Вот. Ну, именно для штурмов активно их применяли запрещенные группировки на Ближнем Востоке. Почему? Потому что это такой быстрый транспорт, который позволяет быстро перемещаться, соответственно, и он дешевый. И, да, и значит, вот там они очень успешно его применяли, поэтому здесь наши бойцы не первооткрыватели, но они взяли на вооружение эффективную тактику, и ну, я считаю, что хорошо ее применяют. Поэтому да, это эффективное транспортное средство для боевых действий. Так. Сейчас. Тут просто много вопросов, и они, скажем так, не все интересные, там много приколов каких-то пишут, ну просто люди, бывает люди пишут просто, чтобы написать что-то, вот, поэтому я ищу вопрос и такие паузы. Так, есть мнение, что америкосы дистанцируются от посредничества. Как думаете, случится ли это? Ну, об этом мы много раз говорили на ЦИПСе. Даня в основном об этом говорит, что если американцы увидят, что их действия значит, игнорируются там, либо одной стороной, либо обеими сторонами, они скажут, что этот конфликт мы не наш, его значит, начинала другая администрация Байдена, мы не имеем к нему никакого отношения, поэтому мы сливаемся. И вполне могут так сделать. Ну, сейчас вот буквально там час-два назад поступают какие-то заявления о том, что во Франции идут переговоры по поводу завершения конфликта и полного прекращения огня. Поэтому может произойти все, что угодно. Так, поэтому я это ответил. Так, ну пишут, что, ну в шутку, понятное дело, что я экстрасенс, создал орден, веселый и так далее. Как мне удается все это совмещать? Ну просто надо настраивать себя на позитив. От негатива ничего хорошего нет. От негатива, вот смотрите, наши релоканты, да, которые во многом стали иногентами, они же, их же никто не выгонял из России, они сами выбрали этот путь. То есть они выбрали путь негатива, хотя в принципе там многие эти люди, они очень хорошо зарабатывали. То есть они много зарабатывали в России, да, там стендаперы, артисты и так далее. Они зарабатывали больше, чем зарабатывает средний человек, который ходит на работу и так далее. То есть у них жизнь была устроена, они хорошо себя чувствовали. Да, вот, допустим, Алла Пугачева и Галкин, они разве были людьми, нуждающимися в чем-то? Нет, у них было все хорошо. Вон, посмотрите, какой был замок у Пугачевой, да, то есть они были шикарно себя, шикарно жили, но они, значит, сами себя настроили на негатив, совершили, значит, ошибку, и вот они теперь, значит, в изгнании, можно так сказать, потому что их большая часть страны ненавидит, да. Поэтому можно быть на позитиве, можно дарить людям позитив, можно настраивать людей на позитив, а можно быть вот на негативе и вот на негативе совершать ошибки. Вот наши релоканты этому, значит, этому яркий пример. Но также есть ребята, которые находятся на фронте, прошли через фронт, да, у них очень хорошее чувство юмора, да, и они даже в очень ужасных ситуациях, даже, может быть, это им помогает не падать духом, что они вот на позитиве. Поэтому я тоже ищу везде позитив. Я тоже, значит, у меня был период жизни, когда я был на негативе, да, но потом я просто переосмыслил, значит, некоторые моменты, да, и вот, значит, ну, то есть, как бы, в принципе, я хихикал постоянно, но был период жизни, когда я там, значит, был не то чтобы на распутье, да, но вот, значит, я много думал, значит, о каких-то негативных моментах, да, но, тем не менее, все наладилось, только потому, что это все зависит от вашего настроя. Вот, давай, так, значит, админ, давай следующую серию сигарного клуба. Вот, можно, кстати, вот совместить сигарный клуб с обзором на New Balance, да, вот можно курить сигары и делать обзор на педали, вот, и еще попутно чем-то разговаривать. Поэтому, вот, я не знаю, может сделаю так, что вот следующая серия сигарного клуба будет, значит, про New Balance, вот, куря сигары. Так, как дела у коменданта? Ну, комендант на меня давно не выходил, но он, значит, в контакте с Даней, поэтому надо будет у Дани поинтересоваться. Так. Можешь рассказать про выживаемость на СВО? Выживаемость на СВО зависит от двух вещей. О том, насколько вы хитрый, насколько вы, значит, можете, значит, как сказать. Есть люди просто, которые, придя на фронт, они через время там чувствуют, что они уже привыкли, чувствуют, что они стали профессионалами и расслабляются, да, и вот они могут совершать ошибки. Вот если вы можете вот долгое очень время быть таким вот в хорошем смысле параноиком, то есть вы постоянно должны ждать какого-то нападения, постоянно должны, значит, ждать какого-то обстрела, постоянно думать о том, что вот сейчас по вам там может, значит, прилететь дрон, да, то выживаемость у вас будет намного выше, чем у тех людей, которые очень быстро расслабятся. Вот. У меня есть друг, и мы постоянно, значит, прикалываемся, значит, включить режим выживания, да, то есть если вы умеете вот этот режим выживания включать, то шансов у вас больше, нежели чем у того человека, который немножко халатно к этому относится. Ну и плюс сейчас, ну не сейчас, а вообще на фронте очень-очень-очень, значит, большое, значит, большой момент это тоже в вашей выживаемости, это удача. То есть бывает так, что вы можете быть самым подготовленным, но в итоге вам просто может не повезти. Я, кстати, такой пример уже приводил в плане, что, допустим, могут собрать отряд, ну, группу из подготовленных, очень подготовленных людей, да, и группу с не очень подготовленных людей, посадить их всех там на БМП и отправить в бой, да, и все подумают, ну, сейчас подготовленные точно справятся с этой задачей, и как раз-таки они могут наехать просто на ТМ-ку, да, и вот группа, которая была лучше обеспечена, лучше подготовлена, лучше экипирована, она может просто, значит, погибнуть, наедя на мину, да, наехав на мину, вот, может просто вот выйти из строя именно вот так. Поэтому удача и то, как вы будете относиться к войне. Так, доколе в Крыму у военных зарплата будет обычная? Это вы, наверное, имеете в виду, что в Крыму выплачивается зарплата как неучастникам боевых действий. Да? Ну, я не знаю, но мы, кстати, этот вопрос неоднократно поднимали, что, значит, операторы ПВО получают, если они не переехали через ленту, да, получают обычную зарплату. Мы говорили об этом, что это немножко несправедливо. Почему? Потому что нагрузка на них все равно очень большая. Поэтому как там у военных, я, честно говоря, ну, не знаю. Ну, судя по тому, ну, наверное, да, наверное, надо какие-то доплаты делать. Я тут с вами согласен, поэтому присоединяюсь, скажем так, к вашему возмущению. Так, ну, видимо, вот новые подписчики подписываются, да, и они, значит, начинают спрашивать, когда я сниму маску, да, я хочу сказать, что маска, все, кто хотел, уже меня видел без маски, да, вот, маска это просто сценический образ, вот и все, к нему все привыкли, и вот, просто человек в маске. Какие вообще есть подготовительные курсы, если и когда будет мобилизация, чтобы не с пустой башкой прийти. Я на этот вопрос отвечал в чате, но я лучше отвечу еще для многих, да, что, как сказать, ну, минимум вы должны пройти курсы тактической медицины. Лучше, если вы их пройдете, конечно, с Владом Харриганом и с доктором Липси. Это большие профессионалы, которые как теоретически, так и практически. Значит, доктор Липси служил в спецназе долгое время, значит, работал долгое время в скорой помощи, то есть приезжал, оказывал помощь пострадавшим, плюс находился, значит, в разведгруппах, и бойцом, и доктором, и сейчас постоянно на фронте. Влад Харриган, они оба имеют, значит, высшее образование медицинское, да, то есть это не любители. Вот, Влад Харриган работал в госпитале военном и был лицевым хирургом, и тоже, значит, был в командировке на фронте, оказывал помощь как раз таки вместе с доктором Липси. Поэтому если вы попадете на курсы к этим ребятам, я думаю, что точно будет большая польза. Подпишитесь на их каналы, смотрите, в каких городах они проводят свои, ну, свои курсы, да, и постарайтесь попасть к ним. Вот это будет лучший, один из лучших вариантов, чтобы вы, значит, смогли оказать помощь там раненому товарищу и себе. Так. Так, а в тема обстановка в Африке и как там наша? Честно скажу, вот честно скажу, что меня сейчас Африка не интересует вообще. Ну и вообще дальние локации. Объясню почему. Это было интересно тогда, когда не было СВО, то есть когда не было боевых действий, было, можно было наблюдать за другими локациями, где идут конфликты. Да? Сейчас, когда у нас главный конфликт этот на наших границах, то мне в принципе плевать, что там на дальних рубежах. Вот честно скажу, как есть. Админ, какая самая дальняя пораженная цель у тебя была, из какого инструмента? Я о всех своих прожарках и о всех ситуациях, которые со мной были, написал в двух книгах. Если вы не хотите, допустим, покупать и читать книги, такое тоже может быть, и я вас прекрасно понимаю, может, вы просто не любите читать книги, да? Вы можете посмотреть старые видео, где я рассказывал об этом. Я приезжал вместе с Владленом, это была Макса инициатива, в Чечню, прямо на месте боя, где был бой, рассказывал. Я рассказывал две части о бое, значит, Дебальцево, который происходил, бой за Влогвиново. Я так аккуратно, тогда еще нельзя было рассказывать, рассказывал про сирийскую кампанию. Поэтому вот если вам интересно, вы можете это все изучить. Админ, почему отписалась 7К? Я вам скажу почему. Потому что люди все, ну все, многие уже устали от войны. Да, устали от войны не только люди, которые находятся в окопах. Да, наши мобилизованные, наши военные. Да, 3 года находиться на фронте, это очень тяжело. Но устали и простые люди, которые, значит, постоянно живут вот в этой информации. Да, вот там, когда каждый день прилетают какие-то дроны, постоянно, значит, НАТО на нас нападет и так далее. Вот от этой информации люди начали уставать. Да, и они, когда читают одни и те же новости, что Трамп заявил, то будет перемирие, то не будет перемирия, они от этого устают и просто отписываются. Поэтому это нормальная история. Я уже неоднократно говорил, что, значит, ну, как только закончится СВО, вообще у многих групп посыпется аудитория, да, в том числе и у меня. Я больше чем уверен, что как закончится СВО, там половина людей от меня отпишется, да, может быть, кто-то еще читает из-за новостей каких-то или еще что-нибудь, но большая часть вернется к своей нормальной жизни гражданской, и им это уже будет неинтересно. Поэтому я к этому отношусь абсолютно нормально, и я даже, честно говоря, вот сейчас приходят новые ребята, молодые, да, там, после ранений, там, кто-то просто закончился контракт у него, заводят блоги и, значит, выкладывают видео, что-то рассказывают. Я смотрю, что у них аудитория практически не растет, да, то есть какой-то прыжок мог быть, а потом остановилось. Это только зависит, это говорит о том, что, во-первых, информации стало много, удивить людей практически ничем невозможно сейчас, да. Все, что можно было уже за 3 года посмотреть, все уже посмотрели. Вот мне люди скидывают постоянно: репостни меня, репостни наш канал, репостни. Ты заходишь там, ну, на это видео посмотреть, ну, летит FPV-дрон и, ну, попадает в какой-то сортир. И ты думаешь: пацаны, ну, хорошо, ну, что репостить здесь? Что вы попали по какому-то хохлу, который сидел в этой землянке несчастной? Но это уже не интересно никому. Ну, просто вот я говорю честно, как есть, да, чтобы сейчас поднять канал свой военный и там, значит, чем-то привлечь аудиторию, я не знаю, что нужно сделать сейчас, чтобы набрать там какую-то большую аудиторию, да. У нас вот каналы, да, у нас каналы выросли, почему? Потому что мы занимались, ну, вот военной тематикой с 2019 года. Вот конкретно на нашем канале я могу уверенно сказать, что конкретно про боевые действия и о своем участии, о участии других людей, там какие-то разборы боев, никто, кроме нас, не делал, вот именно в русскоговорящем сегменте. Никто не было таких каналов. Поэтому нам на тот момент с Владленом Татарским, с моим другом, удалось набрать какую-то аудиторию, там появились у нас фанаты и так далее. А сейчас ты уже, ну, ничем не удивишь. Все, уже даже вот были видео, где чувак, да, там, ну, на бои на ножах. Там, я просто не знаю, вот, может, какой-то появится милитари-блогер, который будет сидеть голый, устраивать трэш-токи, там, да, как... не трэш-токи, а этот, такие стримы, значит, на грани, да, что будет, как вот были там на Украине два типа, которые там стреляли, там за донаты стреляли в кастрюлю с травмата там и так далее. Может быть, такие, если появятся, они наберут аудитории много там, да. Ну, другие варианты, ну все, ну вот сейчас приходят ребята, они: я вам научу, я вам сейчас соберу разгрузку. Ну что ты там можешь собрать, ну что там нового в этой разгрузке? Что у тебя там на сантиметр, значит, там... поджопник стал больше, или ну что, или у тебя магазин, все вставляли вот так магазины, а ты вот, а надо вот так вставлять, да? Ну это уже все, ну не интересно никому, ну я не знаю, может быть, конечно, гражданским ребятам интересно, вот мне лично, я вот проматываю все, вот, ну честно, я когда захожу, вижу какой-то обзор или что-нибудь, я просто листаю, потому что мне, ну, мне не интересно это. Поэтому мне кажется, что многие гражданские люди тоже по такому принципу там. Просто чтобы сейчас раскачать канал свой, ну, надо чем-то удивить там, или, не знаю, быть каким-то, там, какая-то супер у тебя должна быть харизма какая-то или еще что-то. Ну, потому что нового ничего никто не расскажет. Вот, ну, никто ничего не расскажет. Так. Какой, вот хороший вопрос. Какой должна быть армия будущего? Армия будущего должна быть такой, чтобы она была готова к войне, которая будет, значит, в будущем, а не войне, которая, значит, в прошлом. Вот у нас так получается, я не знаю, у нас такие вот русские традиции, это у нас постоянно армии прошлого, то есть мы готовимся постоянно к прошлой войне. То есть когда начинается какой-то конфликт, он у нас всегда как будто он в первый раз для нас произошел. Хотя у нас Россия воюет постоянно, да, и вот если мы к следующему конфликту какому-то окажемся готовы к новым вызовам, то у нас будет армия будущего. То есть мы не должны выглядеть как-то там, как звездный десант или еще что-то, мы просто должны быть готовы к новому конфликту. Вот как только мы к будущему конфликту окажемся готовы, все, мы армия будущего. А сейчас мы видим, что пока что... мы не являемся даже армией настоящего. Я объясню почему. Потому что у нас до сих пор есть проблемы с транспортом, у нас до сих пор есть проблемы с беспилотниками. У нас хоть и появились беспилотные войска, они пока, ну, пока визуально их не видно, они только на бумаге. Почему? Потому что проблему мавиков мы не решили, у нас недостаточно мавиков столько, сколько их должно быть. Бойцы постоянно пишут, просят провести тот или иной сбор. То есть это говорит о том, что и с ними дефицит, да. Мы не заменили мавик, то есть у нас не появилось дрона, который мы сможем сказать, что вот этот дрон у нас, если не лучше мавика, то он не хуже мавика, да. Или мы можем отказаться от мавика, вот. Поэтому мы вот такая армия догоняющая, да. Но, тем не менее, это нам не мешает, значит, личным, значит, личной храбростью рядового состава, которые каждый день совершают штурмовые действия ценой своей жизни, ценой своего здоровья, добывать нам победу. Да? Но вот те задачи, которые должны были решиться, и мы надеялись, они пока не решились. Но это что касается беспилотной авиации, да? Вот такой на тактическом уровне. Но мы видим, мы можем отметить, что у нас там появилось больше ракет, у нас появилось больше там, значит, вот герани, да, шахеды. То есть мы что-то другое у нас, мы смогли наладить производство, и мы смогли, значит, производить. Но непосредственно то, что больше всего убило солдат врага на поле боя, да, дроны, мы именно вот такие разведывательные дроны, потому что FPV-дрон, он летит на цель, когда уже проведена разведка, да, и поражение делать. Поэтому вот с разведывательными дронами вот тактического уровня у нас есть дефицит. Поэтому вот такой момент. Нам бы хотя бы выйти на уровень вот этот, да, а потом уже хотеть стать армией будущего. Так. Так, самая лучшая и удобная граната, на ваш взгляд, это, ну, иностранные гранаты я не юзал никогда, у меня были РГД-5, РГН, значит, вот эти две гранаты, с которыми я больше всех провел время. Ну, были F1, но она, как правило, их я слишком много не носил, в основном были РГН, РГД-5. Вот. Но надо сказать, что граната — это на самом деле очень опасное мероприятие, там ходит, сделано все так, чтобы ты, скажем так, не совершил ошибку, но тем не менее их надо постоянно проверять, значит, в разгрузке, потому что у них там бывает отламываются вот эти вот, значит, такие заусенцы, да, и, значит, может и выпасть, значит, все то, что потом приведет к взрыву, да, поэтому граната очень опасная вещь на самом деле. И были случаи, когда разгрузки взрывались, когда вот люди, ну, там, готовили, значит, разгрузку, брали свой бронежилет, разгрузку, подготавливали ее к задаче, и, значит, там, значит, граната, скажем так, освобождалась, и вот происходили взрывы. Поэтому граната очень опасная вещь, с ней надо на вы, скажем так. Так, заметили ли вы рост бытовой преступности? Ну, это же все зависит тоже от усталости общества и от, ну, от нервного такого напряжения, от, значит, вот, ну, нервные срывы у людей начинаются, потому что они постоянно в стрессе живут, поэтому происходят там больше драк и так далее. Ну, как некоторые драки заканчиваются поножовщиной, еще что-то. Даже, там, ну, это все от стресса, да, то есть все связано со стрессом, который, я вот говорю, что боевые действия, они все-таки на людей действуют, потому что если бы война была где-то далеко, тогда можно было бы сказать, что это не касается простых людей. А когда каждый день дроны прилетают, да, кто-то к этому нормально относится, кто-то от этого устал, и, собственно говоря, все влияет, в том числе и, значит, миграционная политика, да, тоже у нас хотелось бы, чтобы ей занялись вплотную. А то мы видим, что сейчас уже, значит, представители диаспор уже заявляют, что они чуть ли не оккупировать должны нашу территорию. Все-таки к этому вопросу надо относиться посерьезнее. Админ, все происходящее так, на Украине, это так звездец перед чем-то глобальным или до этого не дойдет? Ну вообще, если этот звездец, как вы сказали, перейдет во что-то глобальное, для этого уже, значит, у нас есть оружие сдерживания, да, ну, это уже ядерное оружие, да, а пока мы, значит, воюем на хуторе, то, ну, пока это такой, значит, локальный звездец. Вот. Не думаю, что это перейдет во что-то серьезное. Хотя вот у Дани немного другой подход и он видение этой ситуации. Ваши комментарии по поводу выступления Путина, посвященного 80-летию победы в Сталинградской битве. И, честно сказать, я его не посмотрел. Это, ну, скажу честно, ну, просто не видел. Даже вот сейчас впервые прочитал и не знал, что оно было. Но вообще то, что наш президент уделяет большое внимание Великой Отечественной войне, это очень правильно. Почему? Ну, во-первых, я так понимаю, что Владимир Владимирович очень серьезно к ней относится. Почему? Потому что его отец воевал, значит, ВОВ, да, и как раз сражался за Ленинград тогда, да, это Санкт-Петербургом он сейчас стал, да, за Ленинград сражался. Вот, поэтому для него это понятное дело, что дело такое, значит, семейное, да. Ну и вообще я считаю, что 9 мая это главный праздник в нашей стране. Почему? Потому что через Великую Отечественную войну прошла, наверное, каждая семья. Поэтому то, что президент уделяет большое внимание, то, ну, это очень хорошо, я считаю, что все-таки нельзя забывать свою историю, нельзя забывать, через что мы прошли. Это была самая страшная война, наверное, в истории нашей страны. Да, были еще серьезные события, это в Первую мировую, там, ну, вообще Россия вся постоянно воевала, да, и французы подходили к Москве, и Москву сжигать приходилось, поэтому были еще страшные события, но если мы посмотрим на потери, конечно, страшнее Великой Отечественной войны ничего не было, поэтому, конечно, об этом надо помнить, и, ну, то, что президент постоянно, значит, ее вспоминает, об этом говорит, это очень важно и это хорошо. Так. Бывают ли моменты, когда тебя тянет снова на передовую? Да, постоянно тянет, но просто ты понимаешь, что с возрастом тебе становится все это, ну, все каждый раз тяжелее. И у меня такое было, что я, в принципе, после того, как переболел ковидом, и вот началась СВО, я уже думал не ехать, но меня потянуло, я поехал. Потом закончил, штурм Мариуполя закончился, мы с Максом вышли там на какие-то свои, порешать бытовые вопросы. Я точно сказал Максу, что все, я уже точно не поеду, да, но тем не менее, через там несколько месяцев я опять поехал, значит, вместе с Максом работать в БПЛА, значит, с одной из бригад, полков. Вот, поэтому, ну да, есть такое, ну, ты просто понимаешь уже, что если у тебя ноги не бегут уже, как раньше бежали, поэтому, ну, ты должен просто сам отдавать себе отчет. Как сейчас у админа со спортом? С моим спортом сейчас все отлично. У меня сейчас главный спорт, это чтобы у меня не поднималось давление. Вот я слежу специальными приборами, вот, пью специальные таблетки. Максимум, что я могу делать, это ходить на беговой дорожке. Вот я периодически хожу на беговой дорожке. Вот он мой спорт. Тяжелое мне ничего поднимать нельзя. Ну, соответственно, вот такая ситуация. Так, что там со стройкой в Курской области, я не знаю, честно говоря. Там вроде кого-то привлекали и будут отвечать за это. Да, любимый вид оружия. Да у меня, в принципе, ну, все есть. Что у меня есть 3 АР-15, 5.45, 5.45, 5.56. У меня есть Беннелли, достаточно редкий сейчас вид оружия для приобретения. Да? Поэтому ну, с АК-платформы, АК-системы, просто автомата Калашникова, да, я, в принципе, пострелял на службе, поэтому мне все остальное оружие, я стреляю с него в компьютерных играх, поэтому ничего такого, прям, чтобы я что-то захотел, у меня нет. Объясни, пожалуйста, зачем на херсонском направлении биться лбом об острова, как дурни? Так, честно скажу, что я просто на херсонском направлении не был на фронте, и я не могу оценить это, что там вообще происходит в реальности. Да? Если бы я, допустим, с Владленом, да, если мы были там в командировках и там повоевали бы, предположим, да, как вот дроноводы, я бы тогда мог бы вам сказать причину, почему так или не так. Ну, так как я просто не владею обстановкой, я просто не знаю, что там и как происходит. Да. Ну, то, что вы говорите, лбом бьемся об стену, но это наша тактика такая, да, у нас другой тактики нет. Да, вот у нас за всю историю мы вот там три раза под землей пролезли в тыл. А до этого у нас вся тактика наша, она штурмовая, и получается, что все то же самое, также мы лобовые атаки. Просто ищем, просто где у противника, скажем так, брешь в обороне, и потом туда заскакиваем. А так у нас все наступательные действия у нас лобовые. Слава Богу, на третий год войны мы научились обходить населенные пункты. Админ, когда новые True Story? Ну, смотрите, сейчас, когда мы записывали True Story, очень много людей, наших подписчиков, это были военнослужащие, но они в основном не имели боевого опыта, да, это были просто люди, которые интересовались боевыми действиями. И им, конечно же, было интересно послушать это в новинку, да, для них было. Как вот в реальности на войне, да, были рассказы от наших дедушек и бабушек, как было в Великую Отечественную войну, но, понятно, там все было совсем по-другому, эти носители этих историй ушли из жизни, и, в принципе, все истории, которые подобного рода были в интернете или на телеканалах, они были вот как вот летят братишки с парашютом. То есть они были все депрессивные, все рассказывали, как мы теряем братишек, что братишек убивают и так далее. То есть смотреть это было невозможно. Мы с Владленом такой сделали формат, рассказывали про войну, брали интервью у людей, которые воевали, но это такое было еще с элементами стендапа. То есть мы еще шутили в это время, да, и этот подход заходил как бы людям. Вот. Но сейчас большая часть наших подписчиков, большая часть этих военнослужащих, она прошла через войну, она находится на войне, кто-то получил ранение и находится там, допустим, дома, на излечении или в госпитале. И если тем людям, которые уже отвоевали или находятся на войне, сидят вот в окопе, он сидит, и я ему буду рассказывать, значит, снова про войну, он просто перестанет слушать. Он скажет, господи, я уже 3 года на фронте, ты мне опять рассказываешь про войну. Поэтому сейчас мы немножко так переквалифицировались в немножко в другие моменты. Вот. Стараемся больше развлекать людей, чтобы если человек улыбнулся на фронте, значит, все нормально. А если человек сидит в окопе, и я ему рассказывать буду, как ему штурмовать окопы, да он и так знает, как ему штурмовать окопы, да, вот. Я не знаю, я вот даже шучу, там некоторые наши коллеги рассказывают все, на третий год рассказывают все про бронежилеты, и у них это классно получается, они специалисты, но просто, кто на третий год будет слушать про бронежилеты? Вот, это слушать могут только гражданские люди, потому что тот человек, который на войне, ему не надо уже про это слушать, он уже и так может сам рассказать, какой бронежилет ему удобнее, какой неудобнее. Поэтому пока смысла не вижу. Но если только будет какой-то вот такой интересный случай, прямо вот, действительно, что там, как вот у меня был тоже парень, который в Мариуполе, там срочная служба у него была, он подписал контракт, как раз началось СВО, он попал в Мариуполь, попал в плен, был несколько дней в плену, и потом, когда, вот эти войска начали откатываться, и их оставили в подвале, и он выжил. Да? Допустим, эта история интересная. А, ну так, ну что, ну блин, уже миллион раз все слышали, все видели. Даже не то, что слышали, видели. Уже столько было видео с фронта, что там рассказывать нечего. Так, ну Пабло пока на связь не выходил, наш он слон или не наш, Пабло свой слон, он сам по себе, то, что хочет, то и заявляет, значит, у него в канале в обычном на ютубе одни видео, в частном канале мне люди говорят, что он сейчас опять начинает практиковать, что он, значит, снова гонит на Россию, вот, ну, это Пабло, это для нас не ново, это для него, ну, как бы, в принципе, для него это свойственно, поэтому ничего нового. Там была новость, Летеха обратился к президенту по поводу очередного, так, беспредела команда, комбата на СВО. Дерзни, освети, что и то, что за новый пузик. Я эту ситуацию не видел, но я хочу сказать, что несмотря на то, что да, министр обороны поменялся, идут улучшения, но для рядового состава, наверное, никаких улучшений пока что не наступило. Все как было, так и есть. Почему? Потому что мне периодически люди пишут, что вот там опять у кого-то там что-то отжимают какие-то деньги, отжимают какие-то карты, заставляют там что-то купить, какой-то мотоцикл за свой счет, еще что-то там, какого-то раненого не отпускают. Да, это все есть, это никуда не ушло, поэтому ну, мы много раз об этом говорили. Как с этим бороться, я не знаю. Пока, наверное, там уже военнослужащие сами себя не начнут защищать, то, наверное, только так могут обратить внимание на это. Хотя такие случаи тоже есть. Я знаю, что в одном из полков, значит, там военнослужащий снайпер расправился, значит, с командиром полка. Вот. И я не знаю, вылечился ли полк от этого или нет, или это просто случилось, ну, трагедия двух военнослужащих, да, там командира подразделения и того, который решил над ним расправиться. Вот, да. Поэтому, ну, я честно скажу, не знаю, как мы миллион раз об этом говорили, миллион раз об этом говорили на других телеграм-каналах, да, мы видим, что ну, на это никак не реагируют. Поэтому, ну, вот это такая правда жизни, да. Вот. Так, еще один вопросик найду. И будем заканчивать. Вот, человек, вот, снова пишет человек. Хочу написать ВВП про ситуацию, которая складывается в моей части. А, так, останавливает то, что ничего не изменится. Вот, да. Дебилы останутся нормальные, придется уволиться. Ну, так и будет, ребята. Я вам хочу сказать, что когда закончится конфликт, так и будет. Те военнослужащие, те офицеры, которые действительно были боевые офицеры, имели многие ранения и так далее, они, скорее всего, уйдут из-за этого. Почему? Потому что они устали от происходящего. Да? А те люди, которые будут думать, что это их единственный шанс, такие приспособленцы, конечно, это не все будут, абсолютно. Я не хочу сказать, что кто-то из нормальных ребят останется, но в основном так эта система работает, что нормальные уходят, ненормальные остаются, и потом, значит, мы получаем, как говорится, опять 25. Почему кадры, ну, заканчиваем, значит, сегодня ЦИПСу на такой, на негативных, значит, нотках, да, обычно всегда на позитивных, а сейчас на негативных. Почему кадры бегут из МВД, да, кадровый некомплект ебейший? Ну, потому что, значит, все как везде, вот и все. Значит, люди работают на износ, графика нет, зарплата маленькая, Плюс, может быть, вы можете держаться, работать долгое время, если у вас хороший, допустим, начальник. Да, если начальник нормальный мужик, то вы будете долго держаться. Ну, такая, хорошие начальники вообще, это не то, что там в МВД или в Министерстве обороны или еще где-то. В любой службе, гражданской даже, хороший начальник – это большая редкость. С костяком ОБТФ «Каскада» все хорошо. Из них на базе их сформировали силовое подразделение и их забрали всех. Так вот, много вопросов, кстати, что я обещал сделать обзор кроссовок. Я, значит, если вам интересно, сделаю. Вот это кто-то из старых подписчиков явно пошутил, как админ вопрос, как попасть на войну, и смайлик. Почему? Потому что таких вопросов было просто миллиард. Миллиард вопросов, и их было столько много, что мы аж просто подбешивались от этого вместе с Максом, причем, вот, поэтому это хорошая шутка. Да, это хорошая очень шутка. Вот, ну, такое вот получилось сегодняшнее ЦИПСа. Обычно подобном стиле проходят прямые эфиры ВКонтакте, но я их очень давно не проводил, год, наверное, точно. И до этого их было очень мало, вот. Но вот что-то подобное получилось прямого эфира. Вот, сейчас я тогда смонтирую вам ЦИПСу и закину. Надеюсь, вам понравилось, вот. Поэтому решил немножко так поразнообразить, потому что новостей действительно очень мало, одни повторяются, поэтому вот думаю, что будет забавно.